следующий поезд приходит в 8. Так приятно, что Уолтер снова дома, хотя он такой же молчаливый и печальный, каким был на Рождество. Но я собираюсь показать ему, что люблю его всей душой, и буду стараться подбодрить его и заставить смеяться, как он смеялся прежде. Мне кажется, что с каждым днем Уолтер все больше значит в моей жизни. На днях Сюзан мимоходом упомянула, что в долине Радуг появились перелески. Я случайно взглянула на маму, когда Сюзан это говорила. Ее лицо изменилось, и у нее вырвался странный сдавленный возглас. Мама почти все время такая энергичная и веселая, что никак не догадаешься, какие чувства она испытывает в глубине души. Но иногда случаются какие-то вот такие мелочи, которых она не выдерживает, и тогда мы видим то, что обычно скрыто. «Перелески?» – сказала она. «Джим приносил мне перелески в прошлом году». И она встала и вышла из комнаты. Я бы охотно бросилась в долину Радуг и принесла ей целую охапку, но я знала, что не этого она хочет. А Уолтер вернулся домой вчера вечером. Он незаметно отлучился и принес маме из долины столько перелесок, сколько смог найти. Никто ничего ему не говорил. Он просто сам вспомнил, что раньше Джем приносил маме первые весенние цветы. Так что теперь он заменил Джема и принес их маме. Это говорит о том, какой он нежный и заботливый. И находятся люди, которые присылают ему жестокие письма. Кажется странным, что мы продолжаем жить обычной жизнью, словно в Европе не происходит ничего, имеющего к нам хоть какое-то отношение. Словно нет опасности, что любой день может принести нам ужасное известие. И все же мы можем жить и живем, как жили. Сюзан сажает овощи в огороде. Вместе с мамой они сделали в доме весеннюю уборку. А мы, молодежное отделение Красного Креста, устраиваем концерт для сбора пожертвований в помощь Бельгии. Мы репетировали целый месяц, и не было конца хлопотам и неприятностям из-за всяких вздорных людей. Миранда Пайор обещала помочь с постановкой одного из диалогов, но, когда она уже выучила свою роль, ее отец решительно воспротивился и запретил ей вообще участвовать в концерте. Не то чтобы я в чем-то винила Миранду, но мне кажется, она могла бы иногда проявить немного больше твердости, если бы она иногда могла решительно воспротивиться. Ей удалось бы вынудить отца принять ее условия, поскольку она ведет его хозяйство. Что стал бы он делать, если бы она объявила забастовку? Будь я на месте Миранды, у меня нашелся бы способ укротить Луну с бакенбардами. Я бы отхлестала его кнутом или укусила, если бы ничто другое не помогло. Но Миранда – кроткая, послушная дочь, и продлятся дни ее – и хорошо ей будет на земле. Мне не удалось найти никого на эту роль, так как никому она не нравилась. Так что в конце концов пришлось самой взяться за нее. Олив Кирк входит в комитет по организации концерта и постоянно вставляет мне палки в колеса. Но я все-таки настояла на том, чтобы пригласить из города миссис Чаннинг, которая споет для нас. Она великолепная певица и привлечет такую толпу слушателей, что выручка от концерта будет гораздо больше той суммы, которую нам придется заплатить ей за выступление. Олив Кирк считала, что мы можем обойтись нашими местными талантами, а теперь Мини Клоу ни за что не соглашается петь в нашем хоре, так как стесняется выступать в присутствии такой знаменитости, как миссис Чаннинг. А Мини – наша единственная хорошая контральта. Иногда я испытываю такую досаду, что мне хочется заявить. Я умываю руки, и больше меня это дело не касается. Но, описав несколько кругов по своей комнате в настоящей ярости, я остываю и снова пытаюсь что-нибудь предпринять. В эту минуту меня терзает страх, что у детей Айзека Риза начинается коклюш. Они все ужасно простужены, а пятеро из них получили ответственные роли. И как я выйду из положения, если вдруг окажется, что это не простуда, а коклюш? Скрипичное соло Дика Риза – одно из наших лучших находок для этого концерта. А Кит Риз участвует практически во всех сценах. И три младшие девочки исполняют очаровательный номер, маршируя с флагом. Я потратила несколько недель на то, чтобы отрепетировать с ними этот номер, а теперь представляется весьма вероятным, что все мои труды пойдут прахом. У Джимса сегодня прорезался первый зубик. Я очень рада, так как ему почти 9 месяцев. А Мэри Ванс намекала, будто отсутствие зубов – признак того, что он ужасно отстает в развитии. Он начал ходить на четвереньках, но не ползает, как ползают большинство младенцев. Во всяком случае, никто не может сказать, будто он отстает в том, что касается ходьбы на четвереньках. Он даже опережает других детей, так как Морган указывает, что в среднем возраст, в котором начинают ходить на четвереньках, составляет 10 месяцев. Он такой милый и сообразительный. Будет ужасно жаль, если его отец никогда его не увидит. Волосы у него тоже растут отлично, и я не теряю надежды, что они будут кудрявыми. Всего на несколько минут, пока я писала о Джимсе и о концерте, мне удалось забыть об Ипре, об отравляющих газах, о списках раненых и убитых. Теперь все эти мысли нахлынули опять, с новой силой. Ох, если бы мы только могли точно знать, что у Джема все в порядке. Раньше я так злилась на Джема, когда он называл меня долгоножкой. А теперь, если бы он только вошел, весело насвистывая, в переднюю, и окликнул меня, как бывало, «Привет, долгоножка!» Я подумала бы, что это прелестнейшее в мире прозвище. Рила отложила свой дневник и вышла в сад. Весенний вечер был удивительно красив. Длинная, узкая зеленая долина, тянущаяся в сторону моря, погрузилась в сумрак, а за ней лежали окрашенные закатом луга. Гавань сверкала яркими красками в лучах заходящего солнца. Кое-где пурпур, местами лазурь, остальное опал. Кленовая роща начинала затягиваться зеленой дымкой молодой листвы. Рила с грустью смотрела вокруг. Кто сказал, будто весна – самое радостное время года? Ее приход вызывает в душе мучительную боль. Больно и от этих бледно-лиловых рассветов, и от звездочек нарциссов, и от шепота ветра в ветвях старой сосны. Вернется ли когда-нибудь прежняя жизнь, в которой не было ужасного страха? «Так приятно снова увидеть здешние наши сумерки», – сказал Уолтер, присоединяясь к ней. «Я успел забыть, что море такое голубое, дороги такие красные, а в укромных лесных уголках не бывает никого, кроме фей. Да-да, феи все еще обитают здесь, клянусь, я мог бы отыскать добрых 2 десятка фей под фиалками в долине радуг». На миг Рила почувствовала себя счастливой. Ее слова напомнили ей прежнего Уолтера. Она надеялась, что он начинает забывать о терзавших его тревогах. А какое удивительное голубое небо над долиной радуг! «Правда?» – сказала она, проникаясь настроением брата. «Голубое, голубое! Пришлось бы произнести это слово 100 раз, прежде чем удалось бы выразить, до чего оно голубое!» Мимо прошла Сюзан. Голова у нее была повязана платком, а в руках она несла охапку садовых инструментов. Док с дико горящими глазами крался за ней через кусты таволги. «Может быть, небо и голубое», – заметила Сюзан. «Но этот кот весь день был мистером Хайдом, так что, вероятно, вечером пойдет дождь. Об этом говорит и то, что я чувствую в плече ревматизм». «Может быть, дождь и пойдет, но не думайте о ревматизме, Сюзан. Думайте о фиалках, которые расцветут после него», – сказал Уолтер весело. «Слишком, пожалуй, весело, как показалось Риле». Сюзан взглянула на него неодобрительно. «Право, Уолтер, дорогой, не знаю, «Что ты имеешь в виду, уговаривая меня думать о фиалках?» — ответила она холодно. «А ревматизм не повод для шуток. В чем ты, возможно, сам когда-нибудь убедишься? Надеюсь, я не принадлежу к тем людям, которые вечно жалуются, что у них тут болит, а там ноет, особенно теперь, когда приходят такие ужасные новости. Ревматизм, конечно, не сахар, но я сознаю, и как нельзя лучше, что это пустяки по сравнению с газовой атакой гуннов». «О, боже мой, что вы говорите?» – с чувством воскликнул Уолтер. Он круто повернулся и пошел обратно к дому. Сюзан покачала головой. Она относилась с небольшим неодобрением к подобным восклицаниям с упоминанием Всевышнего. «Надеюсь, он не скажет ничего подобного в присутствии своей матери». Рила стояла среди зацветающих нарциссов, и глаза ее наполнялись слезами. Вечер был испорчен для нее. Она испытывала отвращение к Сюзан, которая своими речами причинила боль Уолтеру, и Джем. Неужели он пострадал во время газовой атаки? Неужели он умер в мучениях? «Я больше не в силах выносить эту неизвестность», — сказала Рила в отчаянии. Но она выносила ее, как и другие, еще неделю. Потом пришло письмо от Джема. У него все было хорошо. «Папа, я вышел из этих боев без единой царапины. Не знаю, как мне и другим нашим ребятам это удалось. Теперь ты найдешь подробности сражения в газетах. Я не могу писать о том, как все было, но гуны не прошли и не пройдут». Джерри оглушила взрывом снаряда. Он потерял сознание, но это была только легкая контузия. Через несколько дней он оправится. Грант тоже невредим. Нэн получила письмо от Джерри. «Я пришел в сознание на рассвете», – писал он. «Не помнил, что случилось со мной, но думал, что мне конец. Я был совсем один и испуган, ужасно испуган. Со всех сторон от меня на этих отвратительных, серых, мокрых, склизких полях лежали мертвые солдаты. Мне страшно хотелось пить. Я думал о Давиде и колодезе в Вифлеемском, и о маленьком родничке под кленами в долине Радуг. А мне казалось, я вижу его прямо перед собой. И ты, смеющаяся, стоишь по другую сторону его. И я подумал, что умираю. И мне было все равно, честное слово, мне было все равно. Я испытывал лишь ужасный ребяческий страх от того, что так одинок, и вокруг меня мертвецы. А также нечто вроде удивления, как такое могло случиться со мной. Потом санитары нашли меня и увезли. А довольно скоро я обнаружил, что никаких серьезных травм у меня нет. Завтра возвращаюсь в окопы. Там нужен каждый, кто только может держать оружие». «Смех ушел из мира», — сказала Фейт Мередит, которая зашла в Инглсайд, чтобы рассказать о письмах, полученных с фронта. «Помню, как я когда-то давным-давно сказала старой миссис Тейлор, что мир полон веселья и смеха. Но мир уже не тот. Теперь мир – это одни страдальческие стоны», – сказала Гертруда Оливер. «Мы должны сохранить в нем немного смеха, девочки», – сказала миссис Блайт. «Иногда добродушный смех помогает почти так же хорошо, как молитва. Но только иногда», – добавила она чуть слышно. Последние три недели ей было очень трудно рассмеяться. Ей, Энн Блайт, которая всегда смеялась так легко и от души, и что было еще тяжелее, она так редко слышала теперь смех Рилы, которую она прежде находила слишком беспечной хохотушкой. Неужели вся юность девочки будет омрачена войной? Но какой сильной, умелой и женственной она растет! С каким терпением она вяжет и шьет и руководит этими капризными и ненадежными членами молодежного Красного Креста. А как замечательно она справляется с Джимсом! Она не могла бы лучше ухаживать за этим ребенком, даже если бы до этого вырастила дюжину детей, миссис докторша дорогая, торжественно заявила однажды Сюзан. В тот день, когда она нежданно-негаданно явилась сюда с той фарфоровой супницей, я никогда не могла предположить, что она проявит такие способности. Глава 13. Проглоченная обида. «Я очень боюсь, миссис докторша, дорогая», — сказала Сюзан, которая только что вернулась со станции, куда носила лучшие косточки для понедельника. «Что случилось? Что-нибудь ужасное? Луна с бакенбардами сошел с шарлатаунского поезда с очень довольным видом. Не припомню, чтобы я когда-нибудь видела на его лице такую улыбку. Разумеется, он мог просто радоваться тому, что надул кого-нибудь, когда продавал скот. Но у меня ужасное предчувствие, что немцы прорвали фронт». Возможно, Сюзан была несправедлива, связывая улыбку мистера Прайора с потоплением Лузитании, известие о котором стало передаваться из уст в уста, как только поступила почта. Но в ту ночь гленские мальчишки все до одного вышли на улицу и перебили ему все окна в неистовом порыве благородного негодования, вызванного преступлением Кайзера. «Я не говорю, что они поступили правильно, и не говорю, что поступили неправильно», — сказала Сюзан, когда услышала об этом. «Я только говорю, что сама бы не прочь вместе с ними швырнуть несколько камней. Одно известно точно. В тот день, когда поступила новость о потоплении, Луна с бакенбардами сказал на почте в присутствии свидетелей, что люди, которые не сидят дома после того, как их предупредили об опасности, не заслуживают лучшей участи. Норман Дуглас буквально бесится и брызжет слюной, когда говорит об этом. Если дьявол не заберет к себе этих мерзавцев, которые потопили Лузитанию, то нет смысла в существовании дьявола», — кричал он вчера вечером в магазине мистера Картера. «Норман Дуглас всегда верил, что каждый, кто против него, выступает заодно с дьяволом. Но даже такой человек иногда оказывается прав. Брюс Мередит горюет об утонувших детях. Похоже, он горячо просил о чем-то в молитве прошлую пятницу, но не получил того, о чем просил, и был немного разочарован. Но, услышав о Лузитании, он сказал матери, что теперь понимает, почему не получил ответа на свою молитву. Бог был слишком занят. Ему надо было принять души всех тех людей, которые пошли на дно вместе с Лузитанией. Ум этого ребенка, миссис докторша, дорогая, на сотню лет старше его тела. Что же до Лузитании, то с какой стороны не посмотреть, это ужасное событие. Но Вурда Вильсон собирается написать об этом ноту. Так что стоит ли огорчаться? Хорош президент!» И Сюзан гневно загрохотала кастрюлями. Она все чаще предавала президента Вильсона анафеме в своей кухне. В один из вечеров в Инглсайд заглянула Мэри Ванс, чтобы сообщить, что она не против вступления Миллера Дугласа в армию. «Эта история с Лузитанией меня доконала», — сказала Мэри отрывисто. «Если этот кайзер уже взялся топить невинных детей, пора кому-нибудь его осадить. Надо довести войну до конца. Я эту мысль медленно усваивала, но теперь целиком за. Так что я пошла и сказала Миллеру, что он может записаться добровольцем. Я его не держу. Но старую Кити Дуглас не переубедишь. Пусть даже все корабли на свете будут атакованы подводными лодками, и все младенцы утонут, Кити и глазом не моргнет. Но я тешу себя надеждой, что это из-за меня Миллер оставался дома, а не из-за прекрасной Кити. Возможно, я ошибаюсь. Но мы увидим». И они увидели, когда в следующее воскресенье Миллер Дуглас вошел в Гленскую церковь с Мэри Ванс. Он уже был в военной форме, а Мэри была столь полна гордости за него, что ее глаза так и сверкали. Джо Мелгрейв, сидевший в глубине церкви под галереей, посмотрел на Миллера и Мэри, затем перевел взгляд на Миранду и вздохнул так тяжело, что все сидевшие в радиусе трех скамей от него услышали этот вздох и поняли, о чем он печалится. Уолтер Блайт не вздохнул, но Рила с тревогой взглянула на него, увидела на его лице выражение, поразившее ее в самое сердце. Всю следующую неделю Оно постоянно вспоминалось ей и отдавалось тайной болью в душе, хотя внешне казалось, что основная причина ее страданий – приближающийся концерт молодежного Красного Креста и связанные с ним хлопоты. Простуда ризов, к счастью, не превратилась в коклюш, так что с их номерами дело уладилось. Но многое другое, от чего зависел успех всей затеи, висело на волоске, а накануне концерта пришло письмо от миссис Чаннинг, в котором она выражала сожаление, что не сможет приехать и выступить. Она должна была срочно выехать к сыну, который во время пребывания в Кингспорте, куда перевели его полк, заболел воспалением легких и находится в тяжелом состоянии. Члены комитета по организации концерта смотрели друг на друга в растерянности и ужасе. Что же делать? Вот что выходит. «Когда полагаются на помощь со стороны», — сказала Олив Керк сварливым тоном. «Мы должны что-то придумать», — воскликнула Рила. В таком отчаянном положении было не до того, чтобы обращать внимание на тон Олив. «Мы везде развесили объявления о концерте, и придут толпы народа, даже из города приедут большой компании, а у нас и так было мало музыкальных номеров». Мы должны найти кого-нибудь, кто споет вместо миссис Чаннинг. — Не знаю, кого тебе удастся найти в последний момент, — сказала Олив. — Ирен Хауэрд могла бы спеть, но мало надежды, что она захочет помочь после того, как ее здесь оскорбили. — Кто ее здесь оскорбил? — спросила Рила тоном, который обычно называла холодно-сухим. Но как ни был этот тон холоден и сух, он не устрашил Олив. «Ты ее оскорбила?» – заявила она без обиняков. «Ирен все мне рассказала. Она была буквально убита горем. Ты велела ей никогда больше с тобой не разговаривать. И, как сказала мне Ирен, она просто не может понять, какие из ее слов или поступков заслуживали такого наказания. Именно поэтому она больше не ходит на наши собрания и присоединилась к Красному Кресту в Лоу-Бридже. Я ничуть ее не виню». И я со своей стороны не собираюсь просить ее снизойти до того, чтобы выручить нас в этой неприятной ситуации. «Надеюсь, вы не ожидаете, что я попрошу ее выступить?» — хихикнула Эми МакАлистер, также состоявшая в комитете по организации концерта. «Мы с ней уже 100 лет не разговариваем, ее вечно кто-нибудь оскорбляет. Но поет она чудесно, это я готова признать. Люди послушали бы ее с таким удовольствием, как и саму миссис Чаннинг. Если бы ты ее даже попросила, это ни к чему не привело бы», — сказала Олив многозначительно. «В апреле, когда мы еще только начали обдумывать программу концерта, я случайно встретила Ирену в городе и спросила, не поможет ли она нам. Она сказала, что была бы очень рада, но право же не знает, как она могла бы участвовать в концерте, который организует Рила Блайт, после того, как Рила так странно с ней обошлась. Вот так-то. И в хорошеньком же мы теперь положении с этим концертом. Вся затея провалится с треском». Рила пошла домой и закрылась наверху в своей комнате. В душе ее была буря чувств. Она не могла унизиться до того, чтобы принести извинения Ирен Хауэрд. Ирен была виновата в ссоре не меньше Рилы, и вдобавок рассказывала повсюду свою версию произошедшего, изображая все в лживом, искаженном виде и выставляя себя недоумевающей, оскорбленной страдалицей. Рила никогда не могла заставить себя изложить свой взгляд на причины их ссоры. То обстоятельство, что ей пришлось бы упомянуть об оскорбленных выпадах в адрес Уолтера, заставляло ее молчать. Так что большинство знакомых считало, что с Ирен обошлись несправедливо, и лишь несколько девочек, которым Ирен никогда не нравилась, встали на сторону Рилы. И однако концерт, ради которого она так упорно трудилась, был обречен на провал. 4 сольных номера миссис Чаннинг были гвоздем всей программы. «Мисс Оливер, что вы об этом думаете?» – спросила она в отчаянии. «Я думаю, что извиняться должна была бы Ирен», — сказала мисс Оливер, «но, к несчастью, мое мнение не поможет тебе заполнить пробелы в программе концерта. Я уверена, что если бы я пошла и смиренно попросила прощения у Ирен, она согласилась бы спеть», — вздохнула Рила. Она очень любит выступать перед публикой, но я знаю, что, если пойду к ней, она непременно воспользуется случаем, чтобы покуражиться надо мной. Я отдала бы все на свете, лишь бы не идти. Вероятно, не следует пойти, если Джем и Джерри могут стать лицом к лицу с гунами. Я, несомненно, могу встать лицом к лицу с Ирен Хаурт и подавить свое самолюбие, чтобы попросить ее об одолжении ради голодающих бельгийцев. В эту минуту, мне кажется, я не смогу на это решиться, но все же у меня такое предчувствие, что после ужина вы увидите, как я с кротким видом спешу через долину Раду к дороге, ведущей к верхнему Глену. Предчувствие Рилы оправдалось. После ужина она нарядилась в голубое, вышитое бисером, креповое платье, поскольку подавить тщеславие труднее, чем гордость, а Ирен всегда замечала любые изъяны и недостатки во внешности других девушек. К тому же, как сама Рила однажды, ей тогда было 9 лет, сказала маме, «Гораздо легче быть приветливой, когда хорошо одета». Рила уложила волосы в красивую прическу и, опасаясь проливного дождя, надела плащ. Но пока она одевалась, ей ни на минуту не удавалось забыть о предстоящем неприятном разговоре, и она мысленно репетировала свою роль. Ей очень хотелось, чтобы разговор поскорее остался позади. Она жалела, что вообще взялась за организацию концерта в помощь бельгийцам. Она жалела, что поссорилась с Ирен. В конце концов, презрительное молчание было бы гораздо более действенным оружием против клеветнических нападок на Уолтера. Было глупостью и ребячеством вспылить, как вспылила она. Что ж, впредь она будет умнее, но пока приходилось есть горячий хлеб унижения, а этот полезный диетический продукт нравился Рилле Блайт ничуть не больше, чем любому из нас. Солнце уже начинало садиться, когда она подошла к двери дома Хаордов, затейливого, с претензией на элегантность здания, с белым орнаментом в виде завитков по карнизу и многочисленными эркерами, выглядевшими издали на его стенах, как кожная сыпь. Миссис Хаорд, полная, словоохотливая женщина, встретила Рилу с чрезмерным радушием и оставила в гостиной дожидаться, пока она поднимется наверх и позовет Ирен. Рила сбросила плащ и критическим взглядом окинула свое отражение в зеркале над каминной полкой. Волосы, шляпа, платье – все было в порядке. У мисс Ирен не будет повода посмеяться над ней. Рила вспомнила, какими остроумными и забавными казались ей прежде язвительные замечания Ирен в адрес других девушек. Теперь она поняла, что пришел ее черед. Вскоре Ирен сбежала вниз по лестнице. На ней было элегантное платье, ее соломенного цвета волосы были уложены по самой последней моде, вокруг нее распространялся приторный аромат духов. «О, как поживаете, мисс Блайт?» – сказала она любезно. «Ваш визит – очень приятная неожиданность для меня». Рила встала, чтобы пожать протянутые ей холодные кончики пальцев Ирен, а затем, снова опускаясь на стул, увидела нечто, заставившее ее онеметь на несколько минут. Ирен тоже увидела это, когда садилась, и легкая, дерзкая, насмешливая улыбка появилась на ее губах и оставалась там на всем протяжении разговора. На одной ноге Рилы была изящная туфелька с металлической пряжкой и полупрозрачный голубой шелковый чулок. На другой – грубый и довольно поношенный ботинок и черный фельдикосовый чулок. Бедная Рила, она переобулась, или, вернее, начала переобуваться после того, как надела платье. Вот что получается, когда, делая одно дело, думаешь совсем о другом. Ох, какое дурацкое положение! И к тому же в присутствии не кого-нибудь, а именно Ирен Хаорд. Ирен, которая таращилась на ноги Рилы так, словно никогда прежде не видела ничьих ног. А когда она, Рила, считала Ирен исключительно тактичной, все слова, которые Рила приготовилась сказать, вылетели у нее из головы. тщетно пытаясь поджать ногу в злосчастном ботинке под свой стул, она выпалила. «Я пришла попросить тебя, Ирен, об одолжении». Ну вот, еще и зашепелявила. Ох, она готовилась вынести унижение, но не такого масштаба. Право же, всему есть предел. «Да?» — сказала Ирен спокойным, но вопросительным тоном, на миг подняв свои неглубоко посаженные дерзкие глаза на залитое красным румянцем лицо Рилы и снова опуская их, словно не могла оторвать зачарованного взгляда от потрёпанного ботинка и изящной туфельки. Рила взяла себя в руки. Она не будет шепелявить. Она будет спокойной и невозмутимой. «Миссис Чаннинг не сможет выступить на нашем концерте, так как у нее заболел сын в Кингспорте, и я пришла по поручению комитета, чтобы попросить тебя оказать нам любезность и спеть вместо нее». Рила так старательно и четко произносила каждое слово, что, казалось, она повторяет заученный урок. «Приглашаете в последнюю минуту? Только чтобы концерт не провалился, да?» — сказала Ирен с неприятной улыбкой. «Оливер Кирк просила тебя помочь, когда мы только задумали этот вечер, а ты отказалась», — возразила Рила. «Ну, я едва ли могла помочь тогда, разве не так?» — начала Ирен жалобно. «После того, как ты велела мне никогда больше с тобой не разговаривать, это поставило бы нас обеих в очень неудобное положение. Тебе так не кажется?» «Ну вот он, горький хлеб унижения. Я хочу извиниться перед тобой, Ирен, за то, что это сказала», — произнесла Рила ровным голосом. «Мне не следовало этого говорить, и я очень жалела о случившемся с того самого дня. Ты согласна простить меня?» «И спеть на вашем концерте?» — спросила Ирен сладенько и с намеком. «Если ты хочешь сказать, — продолжила несчастная Рила, — что я не извинилась бы перед тобой, если бы не концерт, то, вероятно, это правда. Но правда и то, что я, с тех пор, как мы поссорились, очень жалела о сказанных мною словах, и мне было неприятно из-за этого всю зиму. Это все, что я могу сказать. Если ты чувствуешь, что не сможешь простить меня, то, я полагаю, говорить больше не о чем». «О, Рила, дорогая, не напускайся так на меня!» взмолилась Ирен. «Конечно, я прощу тебя, хотя я ужасно переживала из-за этого. Надеюсь, тебе никогда не доведется испытать таких страданий. Я проплакала не одну неделю, а ведь я ничего плохого не сказала и не сделала». Рила едва удержалась от возражений. В конце концов, не имело никакого смысла спорить с Ирен, а бельгийцы умирали от голода. «Ты не думай, что могла бы выступить на концерте, чтобы помочь нам», — выдавила она из себя. Ох, если бы только Ирен перестала смотреть на этот ботинок! Риле казалось, что она слышит, как Ирен рассказывает Оливер Кирк об этом визите. «Право, не знаю, как я смогу выступить, когда вы приглашаете меня в последнюю минуту», — возразила Ирен. «Нет времени разучить что-нибудь новое». «О, ты знаешь множество прелестных песен, которых еще никто не слышал в Глене», — сказала Рила. Ей было известно, что Ирен всю зиму ездила в город брать уроки пения, и скудость репертуара всего лишь отговорка. «Они все будут новыми для тех, кто придет тебя послушать». «Но у меня нет аккомпаниатора», — выдвинула новое возражение Ирен. «Уна Мередит могла бы аккомпанировать тебе», — сказала Рила. «Ох, ее я об этом попросить не могу», — вздохнула Ирен. «Мы не разговариваем с прошлой осени. Она так неприязненно отнеслась ко мне, когда мы готовили концерт для воскресной школы, что мне просто пришлось порвать с ней все отношения». «Ну и ну! Неужели Ирен была в ссоре абсолютно со всеми? А насчет того, что Уна Мередит кому-то отнеслась неприязненно, сама мысль об этом была так нелепа, что Риле пришлось приложить все усилия, чтобы не рассмеяться прямо в лицо Ирен. «Мисс Оливер – блестящая пианистка и может сыграть любой аккомпанемент с листа», – сказала Рила, хватаясь за соломинку. «Она сыграет для тебя, и ты легко сможешь прорепетировать с ней все песни завтра вечером в Инглсайде перед концертом». «Но мне нечего надеть, Мое новое вечернее платье еще не пришло из Шарлоттауна, а я просто не могу надеть старое на такой большой концерт. Оно слишком поношенное и немодное». «Мы устраиваем этот концерт», — медленно произнесла Рила, «для сбора средств в помощь умирающим от голода бельгийским детям. Ты не думаешь, Ирен, что один раз могла бы надеть старое платье ради них? А ты не думаешь, что во всех этих рассказах об отчаянном положении бельгийцев слишком много преувеличений?» – спросила Ирен. «Я уверена, что они не могут умирать от голода в 20-м-то веке. Газеты вечно стремятся раздуть шумиху». Рила решила, что унижалась достаточно. В конце концов, существовала и такая вещь, как самоуважение. «Хватит уговоров. Даже ради концерта не стоит продолжать этот неприятный разговор». Она встала. «Мне жаль, что ты не можешь помочь нам, Ирен. Но ничего не поделаешь. Нам придется постараться самим как-то выйти из этого неприятного положения». Такое никак не устраивало Ирен. Она очень хотела выступить на концерте, и все ее возражения были вызваны исключительно желанием добиться того, чтобы ее согласие выглядело как огромное благодеяние. Кроме того, ей хотелось вернуться к прежним дружеским отношениям с Рилой. Чистосердечное, простодушное обожание со стороны Рилы очень льстило Ирен. К тому же было бы очень приятно снова посетить Инглсайд, особенно когда на каникулы домой вернулся такой красивый студент, как Оливер. Она отвела взгляд от ног Рилы. «Рила, дорогая, не делай таких поспешных выводов. Я искренне хочу, если удастся помочь вам. Сядь, пожалуйста, и давай все обсудим. К сожалению, не могу. Мне пора домой. Ты же знаешь, я должна покормить Джимса и уложить его спать». «О, да, младенец, которого ты растишь по всем правилам науки. Это так мило с твоей стороны, заниматься им, когда ты терпеть не можешь детей. Как ты рассердилась на меня, когда я расцеловала его. Но мы все это забудем и снова станем подругами, не правда ли? Ну, а насчет концерта, думаю, я отправлюсь завтра утренним поездом в город. Возьму у портнихи мое новое платье и вернусь другим поездом, после обеда, так что останется вполне достаточно времени, чтобы подготовиться к концерту, если ты попросишь мисс Оливер мне аккомпанировать. Я не смогла бы обратиться к ней с просьбой. Она такая невероятно надменная и высокомерная, что наводит ужас на маленькую и несчастную». Рила не стала тратить время и силы на попытки защитить мисс Оливер. Она холодно поблагодарила Ирен, внезапно ставшую очень приветливой и разговорчивой, и ушла. Она была счастлива, что разговор позади, но знала, что они с Ирен уже никогда не будут подругами. Дружелюбными знакомыми? Да, но не подругами. Да ей не хотелось дружить с Ирен. Всю прошедшую зиму, несмотря на другие более серьезные тревоги и заботы, она постоянно испытывала сожаление от того, что потеряла близкую подругу. Теперь это чувство внезапно прошло. Ирен, как выразилась бы миссис Эллиот, не принадлежала к племени знающих Иосифа. Рила не сказала себе и даже не подумала, что она переросла Ирен. Если бы эта мысль пришла ей в голову, она нашла бы ее нелепой, так как ей не было 17, а Ирен исполнилось 20. Но дело обстояло именно так. Ирен была все той же, что и год назад, той же, какой ей предстояло оставаться и дальше. Характер Рилы Блайт за тот же год изменился. Она повзрослела, стала серьезнее. Теперь она видела Ирен насквозь с поразительной ясностью, различая под всем ее поверхностным очарованием такие черты, как мелочность, мстительность, неискренность, отсутствие чувства собственного достоинства. Ирен навсегда потеряла свою верную поклонницу. Но лишь преодолев основную часть обратного пути и оказав это долине радуг, Рила вновь обрела спокойствие духа. Она остановилась под высокой дикой сливой, призрачно-белой и прекрасной в легкой дымке распускающихся бутонов, и рассмеялась. сейчас имеет значение лишь одно, чтобы Антанта выиграла войну, — сказала она вслух. Из этого бесспорно следует, что не имеет никакого значения, в какой обуви я ходила к Ирен Хауарт. Тем не менее, я, Берта Марила Блайт, торжественно клянусь и беру свидетелей Луну. Рила драматическим жестом подняла руки к упомянутой Луне, что никогда больше не выйду из моей комнаты, не посмотрев самым внимательным образом на обе мои ноги. Глава 14. Трудное решение. Весь следующий день во дворе Инглсайда развивался флаг. Сюзан подняла его в честь вступления в войну Италии. «Самое время было итальянцам сделать это, миссис докторша дорогая, учитывая, как начинает оборачиваться дело на русском фронте. Хорошо для Италии, что она выступила на стороне тех, кто сражается за правое дело. Но хорошо ли это для Антанты? Предсказать не берусь, пока не узнаю побольше об итальянцах. Однако Италия заставит задуматься этого старого негодяя, Франца Иосифа. Хорош император. Одной ногой в могиле, а затеял такую бойню». И Сюзан принялась месить и уминать тесто с такой яростью, с какой она, вероятно, молотила бы Франца Иосифа, если бы он имел несчастье попасть ей в руки. Уолтер уехал в город утренним поездом, а Нэн вызвалась приглядывать за Джимсом, чтобы Рила могла посвятить все свое внимание концерту. Весь день Рила была безумно занята. Помогала украшать Гленский клуб и руководила последними приготовлениями. Вечер был тихим и ясным. Несмотря на то, что, по слухам, мистер Прайор открыто выразил надежду на проливной дождь и при этом умышленно пнул ногой собачку Миранды, Рила, бегом вернувшаяся домой из клуба, торопливо одевалась у себя в комнате. Все, наконец, шло на удивление хорошо, и даже Ирен уже была в гостиной, где репетировала свои песни с мисс Оливер. Рила, взволнованная и счастливая, на время забыла даже о событиях на Западном фронте. Она трудилась, не покладая рук, несколько недель и сумела довести дело до успешного завершения. И это давало ей ощущение победы. Она знала, что не было недостатка в людях, которые думали и намекали, будто Рила Блайт не обладает тактом и терпением, необходимым для того, чтобы подготовить концертную программу. Она показала им, на что способна. Одеваясь, она напевала, чувствуя, как радость бьет в ней ключом. Она подумала, что выглядит очень хорошо. Волнение вызвало на ее округлых кремовых щеках легкий румянец, очень красивший ее и совершенно скрывший немногочисленные веснушки, а ее волосы отливали красновато-коричневым блеском. Вколоть в них цветы дикой яблони или надеть узкий, украшенный жемчугом обруч. После мучительных колебаний она приняла решение в пользу дикой яблони и воткнула маленькую веточку белых вощеных цветов в прическу за левым ухом. Теперь последний взгляд на ноги. Да, обе туфельки надеты. Она поцеловала спящего Джимса. Какое у него милое розовое личико! И поспешила вниз с Инглсайдского холма к зданию клуба. Зрители уже заполняли его. Скоро он будет набит битком. Концерт обещал принести его устроительницам блестящий успех. Первые три номера прошли отлично. Рила стояла в маленькой гримерной за сценой, глядя в окно на залитую лунным светом гавань, и повторяла стихи, с которыми ей предстояло выступить. Она была одна. Остальные исполнители находились в большой раздевалке по другую сторону холла. Неожиданно она почувствовала, как чьи-то нежные руки обняли ее за талию. А затем Ирен Хауарт запечатлела легкий поцелуй на ее щеке. «Рила, прелесть! У тебя сегодня просто ангельский вид и поразительное самообладание. И я думала, тебе будет ужасно тяжело из-за того, что Уолтер записался добровольцем. И вряд ли ты вообще сможешь не сломиться под тяжестью горя. Но вот нахожу тебя совершенно невозмутимой. Как я хотела бы быть хотя бы половину такой мужественной, как ты. Рила стояла совершенно неподвижно. Она не испытывала абсолютно никаких эмоций. Она ничего не чувствовала. Мир чувств вдруг опустел. «Уолтер! Добровольцем!» — услышала она свой собственный голос, а затем услышала притворный смешок Ирен. «Неужели ты не знала? Я была уверена, что ты все знаешь, иначе я не упомянула бы об этом. Вечно-то я вмешиваюсь не в свое дело, правда?» «Да, для этого он ездил сегодня в город. Он сказал мне об этом, когда сегодня вечером мы вернулись в Глен одним поездом. Я была первой, кому он сказал. Он еще не в военной форме. На складе временно кончилось обмундирование, но получит ее дня через два. Я всегда говорила, что Уолтер такой же храбрец, как все остальные. Уверяю тебя, Рила. Я почувствовала, что горжусь им, когда он сообщил мне эту новость. О, Рик МакАлистер закончил декламировать. Я должна бежать. Я обещала аккомпанировать хору в следующем номере. У Элис Клоу разболелась голова». Она ушла. О, слава богу, она ушла. Рила вновь была одна. И стоя совершенно неподвижно смотрела на неизменившуюся призрачную красоту гавани четырех ветров в лучах лунного света. Чувства вернулись к ней. Душевная боль была такой острой, что казалась почти физической, и словно рвала ее на части. «Я не переживу этого», – произнесла она. А затем у нее мелькнула ужасная мысль, что, возможно, она переживет, и что, возможно, впереди целые годы этой страшной муки. Она должна убежать. Она должна броситься домой. Она должна побыть одна. Она не могла выйти на сцену и играть марши, декламировать стихи, разыгрывать сценки. Если она уйдет, половина концерта будет испорчена. Но это не имело значения. Ничто не имело значения. Была ли это она, Рила Блайт? Это страдающее существо, которое лишь несколько минут назад чувствовало себя совершенно счастливым. На сцене квартет распевал: «Мы флаг британский не уроним». Казалось, музыка доносилась откуда-то издалека. Почему она не могла плакать, как плакала, когда Джем сказал, что должен идти на фронт? Если бы она сумела заплакать, то, быть может, это ужасное нечто, которое, казалось, завладело самой ее жизнью, отпустило бы ее. Но слез не было. Где ее шарф и плащ? Она должна уйти и спрятаться, как смертельно раненое животное. Но не было ли это трусостью убежать вот так? Вопрос стал перед ней неожиданно, словно его задал кто-то другой. Она подумала о бойне на фронтах Фландрии. Она подумала о брате и о друге детства. Что подумали бы они о ней, если бы она уклонилась от исполнения своего долга здесь, маленького, скромного долга, довести до конца концерт, организованный Красным Крестом? Но она не могла остаться. Она не могла. Но, как это сказала мама, когда Джем уходил на фронт: «Когда женщинам нашим храбрость изменит, сохранят ли бесстрашие наши мужчины?» Но это было невыносимо. И все же она остановилась на полпути к двери и вернулась к окну. На сцене теперь пела Ирен. Ее красивый голос, единственное, что было в ней неподдельного, чистый и чарующий, разносился по всему зданию. Рила знала, что за этим последует марш фей. Сможет ли она выйти на сцену и аккомпанировать девочкам? Теперь у нее болела голова, в горле пересохло. О, зачем Ирен объявила ей новость именно сейчас, когда это не могло привести ни к чему хорошему? Ирен была очень жестока. Рила вдруг вспомнила, что несколько раз в тот день заметила, как мама смотрела на нее со странным выражением лица. Но Рила была слишком занята тогда, чтобы задуматься, что это может означать. Теперь она поняла. Мама знала, почему Уолтер уехал в город, но не хотела говорить ей, пока концерт не кончился. Сколько у мамы выдержки и силы духа!